Русский человек добр, но вовсе не чувствителен, а тем более сентиментален. На войну он идет спокойно, даже весело. И вовсе не потому, что семья ему недорога, или жизнь дешевле ломаного гроша, или там какой-нибудь милитаризм сидел в его натуре. Совсем нет. Это все измышление. А милитаризм даже выдумка-то не наша. Русский человек просто умеет спокойно смотреть на все, на всякие беды, даже на самую смерть. Он подчиняет всего себя, может быть, и бессознательно, чему-то высшему, общему. «На людях и смерть красна», — говорит он. «Поэтому в какое положение его ни поставьте, он сумеет приладиться». Именно таков герой его пьесы «Доброволец Солодаев». Действие происходит, однако, не на фронте, а в тылу. На сцене семейство отставного генерала Чембарова. Его жена высокопарно заявляет сыну: «Устроить твою карьеру, сделать из себя хорошего человека — это мой великий долг и перед тобой, и перед обществом. Не гражданка я, что ли?» И намерена женить сына на богатой невесте. Сын — добрый и легкомысленный малый, любящий прифарфориться. Друг семейства, городской голова, собирается по случаю войны прокатиться в Одессу, какую-нибудь там поставочку уцепить. Сухари поставлять или подошву — это ведь для меня безразлично. Генерал Чембаров отвечает ему: «Наш солдатик свечу за вас поставит или непечатным словом обзовет. Не вас, конечно, а вот ту штуку, если вместо сухаря вы подадите ему подошву». Сын генерала молод и чужд меркантильных соображений. Ему оказывается близка и понятна мысль старого солдата Солодаева, что в военное время стыдно искать теплый угол. В конце пьесы Солодаев и сын генерала Чембарова добровольно уезжают на войну. Перед новым 1878 годом из Петербурга пришло известие о смерти Некрасова. Смерть Некрасова, конечно, во многом изменит характер отечественных записок. «Салтыков или кто другой примет журнал в свои руки, для меня это вопрос капитальный», — писал Пальм из Ростова в Тифлис грузинскому публицисту Николаю Яковлевичу Николадзе. К Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину Пальм относился с особым уважением. 4 года спустя в тифлисском журнале «Фаланг» он писал: «Салтыков, по свойству своего таланта, враг всякой мишуры, шумихи, легкомысленного скакания и утробных восторгов. Он принадлежит к той небольшой плеяде русских писателей, которые смотрят строго и серьезно на свое призвание, не требуя наград за подвиг благородный». Александр Иванович решил поехать в Петербург. Он повез с собой рукописи: повесть «Пропащие годы» и пьесу «Доброволец Солодаев». Как радостно было снова попасть в Петербург после таких трудных минувших лет. Павел Михайлович Ковалевский вспоминает, что в этот раз увидел Александра Ивановича без русых его кудрей и с бородою, но чуть ли не это одно переменилось в прежнем Пальме. Он принес с собою после всех своих испытаний и нужды и знакомую быстроту движений, и задушевный молодой смех, и способность увлекаться. Но нельзя сказать, чтобы в этот приезд в Петербург ему повезло. Повести «Пропащие годы» суждено было еще долго ждать опубликования. Добровольца Солодаева под названием «Гражданка» напечатал в мартовском номере журнал «Слово». Но предполагаемая постановка пьесы в Александринке так и не состоялась. И снова Александр Иванович держал путь на Кавказ. «Театр в провинции» — так называлась его статья, опубликованная в июне на страницах «Слова». Тема эта была особенно близка Александру Ивановичу теперь, когда его собственные дети играли на провинциальной сцене. Обратить внимание на положение провинциальных актеров он и призывал в своей статье. Напоминал, когда время от времени на петербургской и московской сценах внезапно являлись крупные таланты, мы узнавали, что эти таланты выросли, созрели, возмужали там, в плохих сараях, называемых провинциальными театрами, среди изодранных кулис, долженствующих изображать все на свете, и дворец, и хижину, и альпийский вид, и берег Волги. Играли, деля друг с другом и лавры, и свистки, и плохие щи, которые одному более счастливому отпускал в кредит содержатель гостиницы.